Глава 12. Китай, Далянь, июль 2011 года. «У меня мало времени, чтобы сейчас с тобой заниматься», — пробурчал Вэй Мин, когда услышал просьбу Джейн помочь русскому юноше. При этом он смотрел на Никиту, смиренно ждавшего, чем закончится разговор девушки с Даосом. «Сам понимаешь, начни я снимать инфернальный кокон, забуду о других делах, наиболее важных для нашей семьи». «Дядя, никто не просит полностью переключаться на проблему Ника», — мягко надавила девушка. И Никита в очередной раз удивился, что Даос не размахивает руками и не возмущается в открытую. Первый раз такая тактика принесла успех при разговоре с большим братом. Старик Минш, на удивление, легко согласился предоставить Вэймину послабление в подготовке к боевой операции. Зихао, как его помощник, увеличил время тренировок всех инфорсеров и стал отрабатывать захват контейнера, для чего работники построили макеты, полностью копирующие нужную территорию в порту, куда перевезли Ликин. Информация была точной, и небесные драконы оживились. Никита придерживался версии, что Джейн — внучка самого дядюшки Минша или близкая родственница Вэймина. Все разговоры про оставшихся на североамериканском континенте бабушку и дедушку — отвлекающая завеса. Переводчица имела в клановом доме большую степень свободы. «Нужно всего лишь попробовать неординарные методики, которыми вы славитесь», — продолжала увещевать Джейн. «Ну же, дядя!» Она так смешно сморщила носик и даже притопнула, как капризная высокородная, что Вэймин на мгновение дрогнул, и улыбка поползла по его губам. Впрочем, Даос быстро опомнился и посторожел. Показав жестом на циновку, лежавшую посреди аскетично обставленной комнаты, Даос пригласил Никиту к медитативным занятиям. Молодой волхв уселся на циновку напротив сурового даоса и положил руки на колени. Чего ожидать от китайского мага, он не представлял совершенно. «Расслабься, убивать не буду», — буркнул Вэймин, приняв такое же положение. «Смотри перед собой, но не сверли дырку своим взглядом в моем лбу. Представь, что ты один в комнате, тебе никто не мешает. Мне нужно войти в твое энергетическое поле и осмотреться. Никаких действий не принимай, если даже будет неприятно или больно. Попробую узнать имя демона». «Удачи!» — повеселела девушка, переведя последние слова Вэймина, и, легонько притронувшись к плечу Никиты, выскользнула из комнаты. Система релаксирующих упражнений Никите была знакома еще по занятиям с Глебом Донским и его женой. Через некоторое время он, не мигая, смотрел на Даоса, и как тот и хотел, не видя его. Обычная практика — отвлечься от шумов, движений, ярких бликов солнца, мешающих сосредоточенности, и набегающих теней. Вэймин удивленно приподнял брови. Нечасто встретишь такое мгновенное перевоплощение. Мертвый камень — довольно редкая методика, применяется в горных монастырях, да и то не во всех. Русский откуда-то знает принцип перехода в состояние бесконечного созерцания пустоты. Может быть, Джейн права, и стоит присмотреться к этому парню. Внутренним взором Даос с любопытством погрузился в ауру молодого мага. Интересно наблюдать, как реагировали странные кляксы многоножки, почувствовав вторжение чужака. Они мгновенно налетали, окружали и начинали водить хоровод вокруг астрального тела Вэймина, и только потом в недоумении отлетали в сторону. «Ну правильно», — с ухмылкой думал Даос, путешествуя по золотистой зеленой сетке аурной защиты. «В этом поле всего лишь мое отраженное сознание, копия. Вот местная гвардия удивилась, что некого давить и уничтожать». Так. С внешней оболочкой разобрались. Дальше интереснее. Замечательная аккуратно приложенная броня, похожая на кольчугу воинов древности. Она лежит плотно, без единой щели, без изъянов. Чувствуется, что сделано с любовью человеком, знающим толк в защите. Женщина? Любимая девушка? Попытка подойти ближе закончилась неудачно. Вэймина каждый раз отбрасывала в сторону. Без неприятных последствий, но все же. Гордость Даоса была задета. Внезапно мерцающий свет кольчуги затмила тень, рухнувшая откуда-то сверху. Все эти понятия — свет, тень, верх, низ — очень субъективны, но ведь как-то надо обозначать свое восприятие в астральном пространстве. Для Вэймина давно стало привычным обозначать свое присутствие в некой точке координат, чтобы разобраться в проблеме. А проблема действительно была. Легко войдя в аурное поле русского мага, Вэймин заметил крутящуюся воронку, не дающую выхода силе юноши. Любая попытка, причем весьма мощная, почему-то гасла на выходе. Получается интересное противоречие. Мощь мага никуда не делась, а применить нельзя из-за стража подземных чертогов. Вообще, откуда взялся демон чужого мира? Кто приманил его своей некомпетентностью? Видно же, что тварь беснуется, не может проникнуть за тонкую грань защитной кольчуги. Она получила задание уничтожить своего врага и, пользуясь современной терминологией, будет как ракета с самонаводящейся головкой преследовать жертву, пока не добьется успеха. Почуяв присутствие еще одного мага, демон вывалился из засады и рванул изо всех сил к новой цели — разорвать и напиться чужой энергией. Вэймин мгновенно выпустил несколько ледяных шаров, замедливших движение твари. Высокий звук, переходящий в ультра, едва не выдернул даоса из медитативного состояния. Непонятно, почему крик ощущался в астрале. Было очень неприятно. Еще несколько ударов по колыхающейся массе черно-коричневой субстанции. Вспыхнувшие протуберанцы боевых заклинаний осветили какие-то странные начертания на теле демона. Его и имя. И опять разочарование. Это явно не иероглифы и не пиктограммы. Похоже на руны. К сожалению, Вэймина он не знал рунического письма, и воздействовать словом на демона оказалось невозможным. Но удар достиг цели. Демон заверещал и ускорил движение вокруг даоса. У Вэймина не было стратегии боя, а ввязываться в схватку без подготовки чревато большими проблемами. Он мгновенно вышел из медитации, перевел дух, пока русский ничего не замечает, и дрожащей рукой вытер пот с лица. Когда Никита услышал приказ мага прийти в себя, он с удивлением увидел чашку с зеленым чаем, протянутую ему Вэймином. А еще сидящую в кресле Джейн, изящно закинувшую ногу на ногу, что едва ли позволялось обычным переводчицам. Сама себя выдает мелкими погрешностями. «Пей», — последовал приказ даоса, — «и ничего не спрашивай». Девушка перевела. Никита припал к чашке, хлебая терпкое варево. «Здесь не только зеленый чай», — подумалось ему, — но и какие-то отдушки и приправы. Сейчас напоит чем-нибудь и усыпит. Смешно. Он поежился с непонятным холодком, ожидая вердикта даоса. Ведь сегодня китайский маг работал с ним очень долго, не так, как в прошлые два раза, лишь бы отвязался. «С кем ты вел бой в последний раз?» — хмуро спросил Вэймин. «Что он за человек? Из русских спецслужб? Опальный маг? Или твой кровный враг? А еще я успел заметить, что демон, караулящий твою душу, имеет ипостась воина, канувшего в бездну преисподней не по своей воле». «Он маг высочайшего уровня», — ответил Никита. «Я подозреваю, что именно с его помощью создан инфернальный кокон. Больше мне сказать нечего». «Я не могу без подготовки уничтожить демона и отправить его в освояси к своему истинному хозяину. Тем более, что его сущность — чужеземный воин. Я видел руны неизвестного происхождения. Если разрушить их, можно переподчинить тварь и стать его хозяином». Вэймин потер переносицу. «Моя магия осталась при мне?» Слова Вэймина очень обрадовали Никиту. «Если имя начертано рунами, надо попытаться их прочитать». «Да, твоя сила бушует в твоей крови, но не может прорваться наружу из-за блокады. Демон не пускает». «Вы сказали, что он из чужого мира. Как это понимать?» Никита допил чай и поставил плошку на пол возле себя. «У монахов в горных монастырях ходят легенды. Вэймин отпил чаю, словно уже не торопился закончить неприятную для него встречу с юнцом-магом. Существуют духи, которые могут провести человека через врата на другую тропу мира, коих во Вселенной превеликое множество. Твой страж из таковых, кто испытал на себе перенос между мирами». «Телепортационный канал», — воскликнул, не удержавшись, Никита. «Но для него необходима определенная энергия и сила мага, занимающегося пробоем тоннелей». «Технологическое решение», — кивнул даос, — «все верно. Во всем мире сейчас пытаются совершить прорыв в прошлое или будущее с помощью таких порталов. Но, размахиваясь для мощного удара, мы получаем лишь несчастный хлопок ладонями. Мы научились перемещаться из одной точки в другую. Опознать время во всех трех измерениях не можем». Вэймин замолчал, собираясь с мыслями, посмотрел на замершую, увлеченную его словами Джейн, и продолжил. «О легендах. Демоны, имеющие статус стража, могут переносить своего хозяина, куда тот попросит. Прошлое так в прошлое. Захочет узнать свою судьбу через 10 лет, в будущее. Есть желание узнать, как живут люди на соседней тропе мироздания? Не вопрос. Путешествия по мирам и временам не всегда безопасны. Кто защитит тебя? Демон — всего лишь дух, инфернальная оболочка. Маг сам должен приложить усилия, чтобы вернуться домой невредимым». «Весьма интересно, учитель». Никита впервые так назвал Веймина, желая подсластить пилюлю в виде своего присутствия в доме клана Небесных Драконов. Теоретически можем предположить о статусе стража, так? Он вызван из чужого мира просто случайно, вот и бесится, атакуя мою защиту. А если его переподчинить? Смогу ли я сам или вы, например, снять заклятие? Теоретически возможно все, усмехнулся Даос, чувствуя приятные его слуху интонации почтения и уважения от юнца. Все написанное на бумаге не обязательно материализуется в жизни. Что мы знаем о стражах? Монахи, умеющие путешествовать с их помощью, молчат. Слухи разносятся специально, чтобы подогреть интерес к монастырям, живущим за счет приношений. Коммерции, ничего больше. Настоящие практики держат язык за зубами. Ты хочешь подчинить себе этого дикого демона? Не зная его имени, все остальное невозможно. «Мне очень нужно это сделать», — кивнул Никита. «Пусть не сегодня, не завтра, но под вашим присмотром попытаюсь совершить невозможное». «Без нужных упражнений тебе не добиться успеха», — возразил Даос. «Ты знаешь руны?» «Знаю, но только славянские», — Никита решил преуменьшить свои познания древних рез. «Не буду хвастать, что полностью овладел искусством прочтения рун других культур, но отличить друидский от скандинавских смогу». «Тогда попытайся увидеть имя демона и нанести рисунок на бумагу, как только выйдешь из астрала». Веймин неожиданно легко и без страдальческой мимики встал с коврика. Никита поднялся следом. «Вот тебе первое задание. Оно легкое, только не пытайся бороться со стражем. Кинь в него парочку светящихся шаров, которые покажут имя. Если прочтешь, скажи мне, а я начну его приручение». «Ага, так я и выложил тебе на блюдечке супероружие». Сохраняя на лице почтительность к мудрости старшего, подумал Никита. «Чтоб ты потом крутил мною и шантажировал?» Джейн вышла следом за ним из комнаты, пристроилась рядом и, пока они продвигались по коридору, с любопытством спросила. «Тебе помогла медитация?» «Ты знаешь, какая-то польза есть», — честно ответил Никита, внезапно решив подержать за локоть девушку, когда они стали подниматься по небольшим ступенькам, ведущим в другой коридор. Джейн благодарно кивнула. «Думаю, мы должны продолжить занятие». «Отлично. Я поговорю с Веймином, но только после освобождения Ликин», — с долей сожаления ответила загадочная девушка. «Сам понимаешь, что все наши помыслы и желания направлены сейчас только на это». «Мне не сказали, когда будет акция». Никита остановился возле двери своей комнаты, отметив, что в то время, когда они шли вдвоем, им никто по пути не попался. Обычно Никита встречал или слуг, или стайку ребятишек, или ту самую смешливую девчонку Джу. Сейчас же все затаились, как перед бурей. Или совпадение, что с ним идет загадочная персона по имени Джейн? «Скажут», — мягко произнесла она. «Не хочешь искупаться в бассейне? Сейчас самое время. Не жарко, кожа не сгорит. Мне нельзя долго находиться под лучами солнца». «У меня нет подходящей экипировки для плавания», — усмехнулся Никита. «Не в боксерах же нырять в воду при даме». «Посмотри в своей комнате», — усмехнулась в ответ девушка и, легонько прикоснувшись пальцами к плечу, повторив свой недавний жест, пошла по коридору, плавно покачивая бедрами. «Или попытка соблазнения по заданию клана, или что-то еще», — снова мелькнула параноидальная мысль. В романтические чувства, вспыхнувшие столь внезапно, Никита не верил. Хмыкнув про себя, он зашел в комнату и сразу увидел на кровати темно-синий шелковый халат с вышитыми драконами, куда ж без них, и такого же цвета плавки без каких-либо рисунков или ярких вставок. Обычный плавательный аксессуар, строгий, не притягивающий внимания. «Ладно, займусь тобой вечером», — пробормотал Никита, имея в виду встречу с демоном. Он переоделся, накинул на себя халат и пошел к бассейну, где его уже ждала переводчица. Девушка уже плескалась в воде и весело помахала рукой, чтобы Никита присоединялся к ней. Это уже смахивало на назойливость. Постоянное присутствие Джейн, да, красивой и умной, с которой приятно проводить время, стало напрягать. Она не навязывалась на откровенные разговоры, не выпытывала подробностей его жизни, нет. Странная девушка, к которой отношение в клановом доме было весьма уважительным, старалась быть рядом в нужный момент и помогать в общении с остальными членами семьи. А еще у Джейн на самом деле была очень светлая кожа, которую следовало беречь от солнца. Неужели все-таки жонка ее отец? Никита плюнул на загадки, витающие вокруг девушки, и стал просто любоваться ею. В открытом нежно-зеленом купальнике ее фигура была вызывающе великолепна. Длинноногая, с развитыми бедрами и узкой талией, распущенными волосами, Джейн сейчас излучала мощную сексуальную энергию. Наверняка здесь тоже был тонкий расчет на чужака. Но какова конечная цель, ему невдомек. Зачем тащить в постель мага, мешать кровь, не зная его истинного потенциала? Опрометчивый поступок, считал Никита. А переводчица словно забавлялась, видя, каких усилий стоит чужаку сдерживаться, постоянно отводя взгляд от высокой груди, но тут же натыкаясь на другие выпуклые части красивого женского тела. Никита не был ханжой, и Джейн ему нравилась с самого первого дня знакомства. Его напрягало нарастающее чувство какого-то подвоха. Не дай боги, что через девушку Никиту могли зацепить на медовый крючок, а ведь он не простой маг. Он зять великого князя Константина. Он руководит техномагическим концерном. Разве не лакомая штучка для мафиозной структуры? Триада уже знает, кто его жена, где она живет, кто входит в ее близкое окружение. Налицо готовящийся шантаж, если опять включить паранойю. Он с облегчением расстался с Джейн, оказавшись в одиночестве в своей комнатушке, тщательно запер дверь, для надежности подперев ее тумбочкой. Скинув халат, Никита сел на коврик коленями, упираясь пятками в свой зад. Выкинув из головы все фантазии и мысли, он стал входить в медитативное состояние. Нужно подчинить себе проклятого демона. Времени почти не остается. Завтра боевая операция, а ему словно руки отрубили. Без магии Никита ощущал себя голым. И это состояние требовалось исправить. Забавно наблюдать за беснующейся тварью из-за надежной кольчуги. Словно в зоопарке, когда внезапно разозлившаяся обезьяна с дикими криками кидается на клетку, пытаясь достать обидчика. Оскальная пасть, слюни до земли, тщетное желание цапнуть когтями жертву. Так и здесь. Противно воя, демон крутился вокруг Никиты, не имея возможности исполнить приказ своего хозяина. В черно-белом коконе, как на негативе, хорошо просматривались изумрудно-желтые вспышки энергетической защиты, не дававшие инферно прорваться через защитную оболочку. Патовая ситуация. Нужно чем-то пожертвовать, чтобы вырваться из замкнутого круга. Где же Веймин увидел руны? Напрягая внутреннее зрение, Никита тщетно пытался разглядеть начертание имени демона. «Да не крутись ты, сволочь!» — не выдержал он. «Остановись, отдохни!» Человеческий голос еще больше возмутил демона. Мощные удары сотрясли каркас защиты. Кольчуга отчаянно заскрипела, но выдержала. Амебы-помощники заметались, латая небольшие повреждения. «Как тебя зовут?» — продолжал разговаривать Никита, но больше для себя. Голос, звучащий в абсолютной пустоте, успокаивал и давал возможность наблюдать за реакцией демона. «Ну, скажи свое имя или покажи». «Аррх!» — пророкотал демон. «Уршс!» «Ну вот», — обрадовался Никита. «Контакт налажен. Ты чего от меня хочешь, черный страж?» Голос Никиты взбеленил слепленную из клубов черного, серого и багрово-желтого дыма фигуру демона. Снова попытка прорвать защитные редуты. Вой, переходящий в ультразвук. Аура волхва сжалась в тугой комок. «Как же высветить твое имя?» Никита мысленно приказал определенным скриптам раскрыться. В демона полетели тонкие иглы, которые при соприкосновении с демоном вспыхнули ярчайшим пламенем, ослепив его. Никита благоразумно закрыл глаза, и как только первые протуберанцы погасли, распахнул их. Жадно вгляделся в гаснущие руны и мгновенно вывалился в реальный мир. Хватая воздух пересохшим ртом, волх вскочил на ноги и бросился к тумбочке. Карандашом быстро начеркал важную информацию на пустых полях какого-то журнала и впился взглядом в написанное. «Гельские руны, что ли?» — пробормотал парень. «Ого! Чем же не угодил друидам страж? Ага, сейчас, сейчас». Самое сложное в гельском магическом письме было лишь одно. Друиды тщательно скрывали имя проклинаемого в высокопарной вязи рун. Чтобы выяснить, какая из рун является именем, предстояло методом исключения повторений и подбора разных рез в единую систему заклинания составить единственно правильную фразу. Через полчаса усиленной работы, преобразованный в десятки неровных строчек разнообразных рун, записанных на чистых полях журнала, Никита откинулся на подушку. Он чувствовал себя выжатым лимоном. Выжатым, но счастливым. Ему удалось расшифровать имя стража. Жуткий у него сосед, мощный до одури. Недаром его постарались надежно укокошить и запрятать в подземном мире. Хазарин по какой-то неведомой прихоти выбрал его в качестве личного демона, да не совладал. приказ на уничтожение Никиты или оказался неполным, или вкралась ошибка в формуле подчинения. Черт его знает, как действовал Хазарин. Сейчас уже не спросить. Глубоко вздохнув, Никита снова уселся на циновку и мгновенно оказался в своей надежной клетке, за которой бушевал демон. Нет, он не бушевал, а ждал своего врага. Увидев, что Никита снова появился в астральном поле, радостно взревел. «Ну-ну, не шуми», — хмыкнул Никита. Стало страшно. А вдруг ошибка? Вдруг это имя нужно читать с какими-то интонациями? Что-то раньше он не замечал за собой колебаний, взрослеть начал. «Давай знакомиться. Я буду твоим хозяином. Ты будешь подчиняться мне до тех пор, пока я тебя не освобожу от клятвы». Демон захохотал, сотрясая астрал звуковыми волнами. На самом деле смеется. «Ладно, дружок, сам напросился». «Дуарх! Габхайл! Тамо-руин!» — четко произнес Никита. В уши ввинтился пронзительный визг. Демона стало корежить, словно к нему подключили несколько тысяч вольт электричества или пронзили стрелами Перуна. А ведь так и есть. Откуда-то стали бить сиреневые всполохи, разрывая фигуру твари на струящиеся спирали, круги, овалы, эллипсы, дыма. Стоял такой грохот, что астральное поле нешуточно трясло. Никита видел, как вокруг него разлетаются непонятные вкрапления аморфных фигур. Искажается пространство и меняет свои цвета с негативно-серого на радужные всполохи. «Дуарх!» — торжественно произнес Никита. «Ты мой раб! Заклинаю тебя служить мне с честью и верностью, как и положено преданному слуге!» Страж снова рассыпался на мелкие детали. Тряска в астрале прекратилась. Демон прекратил крутиться вокруг Никиты и вдруг сформировался в высокую мускулистую фигуру, на которой виднелись только штаны. Голая грудь вздымалась от напряжения, капельки пота реалистично скатывались по телу. «Я твой раб, хозяин!» Голос возник в голове Никиты, приятный, бархатистый, но с нотками скрежещущего по стеклу когтя. Мыслеформы работали отлично, без всяких сбоев. Главное, что волк мог приказывать как мысленно, так и вслух. «Я рад, что ты проявил мудрость и покорность, Дуарх. Убрать кокон смерти, хозяин? Пусть пока останется. Нам нельзя показывать врагам свое преимущество. Расскажи, что ты можешь делать? В чем твоя сила?» «Защита хозяина. Защита тех, на кого покажет хозяин. Уничтожение врагов, препятствий. Умею возвращать прошлое, показываю будущее, хожу по тропам миров». «У тебя много достоинств, Дуарх. Приказываю тебе вернуться в обитель, где ты будешь прятаться от взоров моих врагов. Есть такое место?» «Я могу быть невидимым. Мне незнакома усталость. Я буду рядом, хозяин. Только позови». Никита вывалился в реальность, чувствуя себя как после хорошей парилки. Все тело было покрыто испариной, в горле стояла сухость. А вдобавок ко всему в дверь настойчиво стучали. Женским кулачком, но так настойчиво. Накинув халат на голое тело, Никита отодвинул тумбочку, спрятал внутри списанный журнал, надо потом уничтожить его, распахнул дверь. Ну, конечно же, Джейн. В черном платье с серебряными нитями по рукавам. Изящная и красивая. «Мне показалось, что с тобой... Ты не заболел?» В ее восклицании было столько заботы, что Никите стало стыдно. «Может, паранойя — выдумка?» «Ага». «Ты дело с азиатами имеешь, а не с нашими простодушными славянами. Держи ушки на макушке, Назаров!» «А, нет, просто разминал мышцы», — соврал Никита. «Увлекся». Джейн переступила порог комнаты, словно невзначай провела пальчиками по плечу, улыбнулась и сказала. «Дядюшка Минш хочет тебя видеть. В нефритовой комнате начинается совещание по завтрашней акции. Сходи в душ, ополоснись. У нас 10 минут». «Сейчас уйду, а она перероет комнату в поисках того, из-за чего я закрыл двери», — стукнуло предостережение. «Найдет журнал с рисунками руны «Прощай, моя изощренная комбинация». «Да я здесь ополоснусь», — кивнул на умывальник Никита. «Зачем время терять?» Девушка хмыкнула. «Показалось ли, что в глазах мелькнула досада и злость? Да плевать. Вот, можешь выйти в коридор и тактично ждать, пока я готовлюсь к встрече». Ровно через 5 минут Никита вышел к Джейн, улыбнулся и подставил локоть под руку спутницы. Переводчица благосклонно кивнула и вцепилась в него.